Часть седьмая. Магистр секты демонического культа. В следующую секунду из экипажа показалась невысокая фигура в черном плаще с накинутым на голову капюшоном. Не разбираясь, отчего старик упал на колени, она решила меня атаковать и метнулась в сторону, на ходу складывая фигуры из пальцев, активируя какую-то боевую технику. «Печать абсолютного подчинения!» – зачем-то выкрикнула моя противница, оказавшаяся женщиной. С перепугу я решил спрятаться за воротами, но щель оказалась слишком узкой, и я на секунду застрял между створками тяжелых ворот и все, что успел на автомате выставить вперед левую руку. Я в полной мере ощутил бы, какой мощной была эта убийственная боевая техника, если бы она тут же не рассеялась об автоматически активировавшуюся способность наложения рук. То, что я считал всего лишь лечебной способностью, превратило смертоносную печать с мощным зарядом в 20 тысяч единиц ЦИ в безобидную порцию энергии, горячим потоком устремившуюся от левой ладони к моему сосуду души. От удивления женщина застыла на месте, лихорадочно соображая, продолжать атаку или отступить. Я сам не ожидал, что моя способность работает подобным образом, но так как я оставил всего одно наложение рук про запас, а все другие потратил на лечение прибывших к базе секты пациентов, то повторную атаку мне было бы уже не отразить. Устный вариант слишком долог для активации, и не факт, что он вообще сработает. «Госпожа Чан, прошу вас, остановитесь! Это наш гость, посланник богини милосердия, великий целитель святой Ян. Это он предупредил нас об опасности!» Придя в себя, воскликнул мастер Яо. «Вот как?» – ответила незнакомка, после чего вдруг поперхнулась и принялась откашливаться. Прочистив горло, госпожа Чан заложила руки за спину, как обычно делают дряхлые старики, мучающиеся от болей в спине, и, повернувшись куда-то в сторону, пробормотала. «Извините меня, посланник, я подумала, что вы напали на главу Яо. Мне жаль, но это и вправду всего лишь недоразумение». «Да уж, ничего себе недоразумение. Если бы не способность видящих, я бы прямо тут мог ласты склеить», — подумал я, рассматривая странную фигуру в капюшоне. Ее голос показался мне почему-то знакомым, но это определенно была не Ризольда. «Госпожа Чан, давайте пройдем внутрь пешком. Ворота действительно пока стоит держать закрытыми. То, ради чего я вас пригласил, уже случилось. Надеюсь, не слишком много мастеров погибло», — сказал старик, поднимаясь с колен. Я все еще дрожал от накатившего стресса, хотя острый момент уже миновал. Фух, насчет блокировки атаки противника мне очень повезло. Нужно держать в резерве больше попыток этой способности. Прокачка пассивки — это, конечно, полезно, но жизнь дороже. Кто бы знал, что навык разрушения печати имеет применение и в реальном бою. Погодите-ка, если сработало, значит на меня кинули проклятие или что-то из запретного демонического арсенала, которым пользуются ребятки из демонических сект. Разве нет? Кто вообще эта дамочка? Чтобы поскорее присоединиться к прошедшему за ворота главе Яо и его таинственной спутнице, мне пришлось по-быстрому разобраться с десятком ожидавших меня пациентов. В спешке я даже не стал проверять, что там в протягиваемых мне родственниками мешках. Отпустив людей, я открыл проезд экипажу и сам прошел за ворота, плотно закрыв их за собой на засов, представлявший собой толстый металлический прут. Долго искать старика не пришлось. Он не пошел к главному зданию, а возился тут же сбоку, у повозок с трупами учеников, раскладывая их с помощью особой техники контроля энергии ЦИ на траве. В какой-то момент его старое, больное сердце опять не выдержало удара. Он увидел тело наследника Яо Лаоши, показавшееся из-под другого мертвеца. Старик пошатнулся, уронил на траву удерживаемую в этот момент в воздухе ношу и опять припал на колено. «Глава Яо, что с вами?» – забеспокоилась госпожа Чан. «Я создавал это место сотню лет. Я специально приглашал сильнейших мастеров и не копил никаких сокровищ, чтобы никому и в голову не пришло нас атаковать. Я хотел создать защищенное и безопасное место для своих потомков, но когда произошло единственное за сотню лет нападение, меня не оказалось на месте. Я не защитил их, никого не защитил. Мои сыновья, племянники и внуки погибли. Вот они лежат передо мной. Как я смогу посмотреть в глаза их матерям? Госпожа Чан, я прошу вас помочь мне уничтожить этого безумца. Мо Шэнь перешел все границы. Он обиделся, что я не пришел на помощь, когда его секту травили. Этот гад затаил обиду. Если бы я только знал, что он вернется в теле правнучки, я бы своими руками задушил этого ни в чем не повинного ребенка, лишь бы он больше не существовал». Едва перебравшись на базу секты Лазурного Дракона, мне пришлось опять возвращаться в город, но одной цели я все же добился. Лю Мэнсюэ и Клариса, не пострадавшие в резне из-за проживания на отдельной женской базе, также вернулись в город, так как защищать их было больше некому. Госпожа Чан Кайши, оказавшаяся бывшей ученицей главы Яо, но переметнувшаяся на сторону секты демонического культа, была никем иным, а одним из магистров демонического культа, управляющей одной из баз в соседней долине. Ей подчинялось определенное количество мастеров и адептов, и по негласной договоренности с главой Яо между ними царил нейтралитет. Конечно, существовали другие базы, магистры, старейшины и сам глава местного объединения культистов, которые никаких договоренностей не поддерживали и продолжали активно враждовать с сектой Лазурного Дракона. Но, как оказалось, и среди этой секты могли быть тайные союзники, и мастер Чай Канши была одним из них. Получив предупреждение о демоне-императоре, глава Яо не рискнул послать к бывшей ученице своих подчиненных. Они не так часто контактировали, и появление кого-либо, кроме самого Яо Шена, могло быть воспринято неверно. Он договорился о помощи магистра, способного на время лишить сил даже легендарного Даоса, но опоздал. Его родственники и ученики встретили смерть за день до его возвращения. В свои дальнейшие планы старик Яо меня не посвящал. Но каждое сказанное им слово и влажные от невыносимой душевной боли глаза горели жаждой мести. Я видел, что он пойдет на все, чтобы отомстить за смерть потомков. У меня появился первый серьезный союзник, пусть и действующий независимо. Забрав тела потомков, старик укатил с базы в обществе своей спутницы, оставив разбираться с телами других учеников паренька, сидевшего ранее на месте возничего. Я не стал ему помогать, хотя работы там было выше крыши. Перед тем, как покинуть опустошенное место, я прошвырнулся по территории в поисках еще чего-нибудь ценного, но кроме нескольких комплектов красивой формы мастера секты Лазурного Дракона, десятка мешков риса на кухне и сотни двух обычных металлических мечей, копий и кинжалов, ничего действительно ценного так и не обнаружил. Видимо, Мошень уже прибрал к рукам все, что смог. Или оно хранилось в каком-то другом секретном месте, или старик не соврал, и его секта действительно спускала всю до последнего ляна на нужды учеников и жила очень скромно. В двух покинувших базу мародерских повозках, одной из которых управляла моя сестрица, самыми ценными были мои два сундука с серебром, заработанным на проклятых пациентах. И эта сумма непрерывно росла. При спуске с горы мне встретилось еще несколько повозок, которые у меня хватило ума остановить, чтобы узнать, не ко мне ли они направлялись. Оказалось, что ко мне. Даже помогая половине больных совершенно бесплатно, за несколько дней я собрал уже более 200 тысяч лян серебра. Возиться с увесистой горой серебряных слитков в тяжелых сундуках и таскаться с обрывающей плечи походной сумкой было жутко неудобно. Мне нужно было приобрести кольцо пространств, и сразу по возвращению в город я решил не отсиживаться в гостинице, а посетить торговый дом семьи Джан. Сохранение богатств еще больше морока, чем их добыча. С меня сошло 10 потов, пока я переместил свои, быстро увеличивающиеся в размерах пожитки, в складское помещение на внутреннем дворе гостиницы брата Ченя. Хозяин гостиницы опять принял меня с распростертыми объятиями и предложил старые условия. Еда и жилье бесплатно в обмен на 3 лечения вне очереди. И это гарантировано до конца месяца. Он также согласился выделить бесплатный номер и для моих родственников. Надо признать, что это был далеко не лучший номер, под самой крышей, с низкими потолками и крохотными окошками, но дареному коню в зубы не смотрят. Сестра и брат Гуй не смели выражать претензий. Они целиком и полностью висели на моей шее, а брат еще и большую часть дня лежал пластом, поэтому они были очень тихими и покорными. Жао Юйлань лишь один раз заикнулась о покупке ниток другого цвета и спрашивала, не для новостей о младшей сестре, а в остальное время молча выполняла мои распоряжения. Приняв расслабляющую ванну в бочке, я отпустил очередную группу просителей, дожидавшуюся своей очереди на исцеление перед гостиницей и отправился в усадьбу клана Яо. Паренек, оставленный для того, чтобы направлять вновь прибывших к базе клана секты, не сразу понял, кто перед ним, и также отправил меня на запад долины Тысячи Ветров, описывая маршрут, который нужно проделать, чтобы достичь базы секты на восточном склоне. Мне пришлось растолковать ему, что я и есть Святой Ян, и обновил его информацию, попросив опять направлять людей к гостинице Благородного Ченя. Чтобы моя просьба звучала убедительней, подкинул парню 100 лян. Не стал травмировать его, сообщая, что секта Лазурного Дракона фактически прекратила свое существование. Но и сам призадумался, куда мне податься, если Мо Шень продолжит терроризировать город и окрестности. Одному ему известно, куда он направился после разорения секты своего старого друга. До меня начинало доходить, почему старик так рвался в эту секту. Яо Шень был ему должен. Во всяком случае, ставший маньяком, старик так считал. Отсюда и уверенность, что глава Яо не откажет и наоборот, сделает гораздо больше других его друзей. Оставалось надеяться, что секта демонического культа, к которой за помощью обратился мастер Яо, найдет управу на потерявшего берега злодея, а до тех пор обеспечение моей безопасности полностью лежало на моих плечах. По пути в торговый дом Джан я опять услышал несколько шокирующих сплетен. Даже удивительно, почему люди в городе узнавали обо всем чуть ли не сразу. По словам сплетников, раненый глава клана Фу и горстка выживших учеников снова подверглись нападению неизвестного убийцы. И в этот раз никому не удалось уйти живым. Я удивлялся такому очевидному противоречию, как об этом вообще стало известно, если никто не выжил. Наверняка выжившие остались и прибежали в город, но, боясь расправы убийцы, пожелали остаться неизвестными, слегка исказив шокирующую новость и выпилив оттуда себя. Правда, после того, как такому же нападению подверглись и все другие секты, а я знал еще и о печальной судьбе секты Лазурного Дракона, то эта новость уже не стала для меня такой шокирующей, как случайное столкновение в торговом доме с экстравагантным стариком, в котором я сразу узнал братюню. Он бродил по залу в компании главного наставника и его четырех подпевал и искал подарочки для будущей невесты. Во всяком случае, это я понял из его разговора с работником торгового дома, с большим трудом понимающим речь покупателя, чересчур переполненную игровым и чисто русским местечковым сленгом. Для работника лавки и даже сопровождающих старика людей, мастер секты Пагоды Мудрости был словно инопланетянин, вставляющий в тираду непонятных звуков пару слов с переводом на аборигенский. «Слышь, пацанчик, а тёлочка точно охренеет, если я подгоню ей эти стаканы с тарелками или какую-то иголку с птичкой из проволоки вместо брюликов и красивого бельишка? Какие-то стрёмные выходят подарки. Не солидно. У вас ничего подороже и покрасивее нет. Деваха не из деревенских, моду и стиль знает. Зачем ей какая-то старая посуда?» «Господин глава Шао, это лучший фарфор от известного во всей империи Тан-мастера. Даже наложница императора польстил бы такой изысканный и ценный подарок. Шпилька из золота с крупными рубинами и изящным плетением из серебряных и золотых нитей в форме пары парящих лапласов. Символ благополучия и согласия семьи. Этот подарок дорогой, изысканный и с намеком на ваши нежные чувства». «Ладно, сойдет. Растелки тут такое любят, что поделаешь. Пакуйте три таких набора, нам уже пора». «Братюня, кореш, я так рад тебя видеть. Извини, что свалил, не попрощавшись. Важные семейные дела появились». Раскрыв объятия, громко обратился я к старику, за которым внимательно наблюдал минуту, чтобы подскочить в самый подходящий момент. Не узнав меня в другой одежде и подслеповато вылупившись в мою сторону, выдал старик. «Мастер Шао, я сейчас же накажу этого негодяя!» Выпитив грудь колесом, выскочил мне навстречу один из подпевал, но когда осознал, что у него на одну звезду золото ниже, чем у меня, тут же сдулся и попятился назад. В это время уже узнавший меня главный наставник жевал нижнюю губу, соображая, как переключить внимание главы секты от опасного собеседника. «Мастер Шао!» – воскликнул он, лишь бы просто выиграть время на раздумье и привлечь к себе внимание. «Братюнь, Андрюха, это я, Санек. Помнишь, ты хворал, а я к тебе заглянул, а потом закрутился, и мы нормально не побазарили». «Помню!» Вдруг радостно воскликнул замявшийся старик и, не давая прислужникам себя окружить, выскочил навстречу мне. «Слышь, Санек, где ты так надолго пропал? Я только за стол сел, глядь, а тебя уже нигде нет. Спросил своих, сказали, ты отъехал в какую-то деревню. Брат у тебя или кто-то еще умирал, и надо было показывать лекарю дорогу. Но чего ты сразу не вернулся? Я вообще-то тебя ждал. Думал, ты по-быстрому сгоняешь по делам и вернешься». Я поймал на себе убийственный взгляд заместителя главы и решил, что не буду обострять, тем более, что смысла в этом все равно нет. Андрюха лишь формальный глава. С таким окружением он связан по рукам и ногам и не имеет реальной власти. «Да там такое, дела срочные были, замотался. А ты какими судьбами в городе? Нашел корешей, чтобы стартовать на верхние этажи?» По-приятельски закинув руку на плечо и увлекая старика за собой в соседний зал, спросил я. «Никого пока из старых, да и новых не встретил. Знаешь, а нижние этажи очень сильно изменились. Такие города тут уже отгрохали. Реально круто цивилизация развивается. Раньше Сайпан был небольшим рыбацким поселением. 20-я часть от того, что сейчас». «Да неужели?» Поддерживая видимость беседы, а на самом деле высматривая вариант, как незаметно свалить от свиты, воскликнул я. «Я тебе отвечаю, вообще ничего тут не узнаю. Аборигенов наплодилось тысячи, нет, даже десятки тысяч. На дорогах давка, проехать спокойно нельзя. Транспорт сплошняком, непрерывным потоком движется. Мы когда сюда ехали, только на воротах час прождали, чтобы просто в город попасть. Тут какой-то крутой целитель объявился, все к нему валят за помощью. Может и мне сходить, спина и колени уже достали. А ночное недержание... Короче, даже на 10-м, куда все лезут с других этажей, не так много народу. Там, внизу, среди аборигенов, конечно, тоже много народу. Но на парящих островах тишь да гладь. Летать-то могут лишь небожители. А герои на 10-м все их плюшки имеют. А ты знал, что они там ставки делают, кто пройдет на 10-й и выше, а кто нет? А им что, хорошо видно, как и что на других этажах происходит? Как на ладони. Там свои технологии. Можно мониторить любой из этажей ниже 8-го. Просто сверху и листочек входа. Да хоть картинку из глаз, кого хочешь, смотри. Надо только знать имя аборигена, но такой инфой обычно лишь агенты теневой гильдии владеют. Они спецы в сборе информации. Многие небожители к ним обращаются, если кого интересного приметили. Это довольно интересно. Угадывать, почему герой или абориген поступил так или иначе, куда идет и зачем. Ты не поверишь, но самому там заняться толком-то и нечем. Выходить с уровня вверх или вниз опасно. Сразу станешь уязвимым, плюс очень сильные стражи. А когда ты бессмертен, и тебя может потеснить лишь претендент арены небожителей, не особо хочется рыпаться. Ты можешь любую аборигенку себе на недельку на летающий островок закинуть, но ты понимаешь для чего. Они все там красавицы, я уже говорил. Жаль, что дети, заведенные там, за потомков не считаются. Только на первых трех. Я бы вечно на 10-м жил. И чем бы ты там занимался? Бесконечно местных телочек пилил? Вдруг, ощутив какое-то органическое отторжение к собеседнику, спросил я. Чем-чем? Можно заняться изучением местного лора, крафтом легендарных шмоток, чтобы выше прорываться, для чего нужно полмира небожителей облазить. А он, наверное, по размеру, как все 10 этажей, до этого вместе взятых. Там созданных богами и полубогами измерений куча. Некоторые тайники видящих потянут на отдельный мир, а упустить такую находку все равно, что поссать против ветра. Жалеть потом будешь, что не вытащил себе чего-нибудь запредельно крутого оттуда. Даже защитные печати и всякие ловушки от такого не останавливают. Я в одной такой ловушке свою первую попытку потратил. Ловушка с отменой законов. В ней предметы, дающие полет, не работают. И все. Кранты. Падаешь с высоты в пару километров на дно тайника. Я любителей халявы пока падал внизу насмотрелся. Скелетов под местом входа не тысячи, миллионы. А шмота легендарного столько, аж завидно стало. Кто-то, кто сам по себе летать умеет, все это себе захапает. А еще нередко оказывается, что что-то из нужных материалов для крафта находится только в демонических или иллюзорных мирах. Что-то на этажах пониже, в особых измерениях. А иногда имеется только в луте какого-то глубоководного монстра или стража этажа. И выпадает крайне редко. Короче, крафт легендарок – это мрак. Я честно пытался хоть что-то сам собрать, но легче на арене небожителей ставку выиграть и просто обменять некоторые материалы или готовые редкие шмотки, чем самому их сделать. Реально, буквально любой мусор надо с собой с нижних этажей тащить, и любая бесполезная тут вещь там может пригодиться в самом неожиданном месте. Эх, у меня на 10-м было 6 больших хранилищ по 100 кубов. Мне бы их сейчас, я бы любую траву и все тушки монстров бы отсюда тащил наверх и всех стражей целиком туда запихал. Ты тоже так делай. Тащи с собой все, что можешь. Потом в крафте может пригодиться. А вот драгметаллы там не особо в цене. На 9-м хождение физических денег и любых их аналогов прекращается. Там только вещь на вещь можно обменять. Короче, на 10-м этаже своих забот хватает. А можно просто забить, не пытаться пробиться выше. По секрету тебе скажу, что на 10-м нет стража. Что на входе, что на выходе. Иди куда хочешь, но один кореш мне рассказывал, что 11-й – это уже не человеческий мир. Там с 10-го порталы переплетаются, и следующие 10 этажей надо проходить по демонической линейке. А там жуть как стрёмно находиться. Никаких тебе нормальных условий, кислотные болота и лавовые поля, где еще полно жутких монстров-хищников. Я вторую свою попытку на входе на 11-й этаж потратил. Ток зашел, меня страж с плюхи и убил. Они быстро на верхних этажах обновляются. Одни местные сутки и уже новый стоит. По одному нереально наверх пробиваться, а я от своей волны отстал. Телочка мне попалась зачетная. Так я на нее залип, что стругал с ней детишек, пока она из красавицы в жабу не превратилась. Я-то не старел, красавчиком ходил. Сколько бы ни жрал и не спал, а она сразу жиром заплыла, а потом совсем испортилась. Поэтому круче телочку не из аборигенов брать, а одну из небожителей, но шансов немного. Они все поголовно короны одели. Ходят носом даже от нормальных зачетных пацанчиков ворочают, а сами на верхние этажи не суются. Трусят. Ой, что-то я про себя да про себя. Как у тебя дела, братюнь? Я так и не узнал, где тут место сбора. Я как стручок свой закину в местную телочку и буду точно знать, что дело выгорело, сразу к тусовке присоединюсь. Главное, маякни мне, чтобы рейд не пропустил. Хотя, может, с моим старческим телом лучше позади потихоньку плестись, пока топы впереди рубиться будут. Я так и в первой волне ходил. Бежишь с другими слабаками в хвосте, мелкие ништяки собираешь. Иногда кто-то из топов старый или поломанный шмот выкинет, или когда лучший грейд возьмет и обновится. Я ни одного босса вместе с толпой не валил. Приходил уже, когда с ними топчики справлялись и проход был открыт. Как-то так до 9-го бодренько и добежали. Там запара возникла. Топы уже босса вальнули, прошли выше, а пока я лут с убитых ими мобов собирал, новый страж появился. Вот тогда половина таких же халявщиков из хвоста и полегла. Прикинь, за порталом чекпоинт с плюшками, а они буквально в шаге от него полегли. Я ржал во все горло, вот лошары. Я их больше никогда не видел. Но это верно, у всех одна попытка. Кто на 10-й не дошел, вылетает. Если бы топчики назад в портал не заглянули, я бы тоже скоро слег. А так им какой-то лут с босса потребовался для крафта лучшей снаряги, и они его еще раз вальнули, причем более десятка из них там даже полегло. Кого-то и пару раз положили, что-то сбой в действиях пошел. Рассорились все. Хилы танка толпой не вылечили, а как он лег, почти всех саппортов издуло. Они, знаешь, сука, очень умные, стоять за танком и командовать, пока не по ним бьют. Некоторых танков так боссы фигачат, что когда хилка заканчивается или какой-то крутой баф спадает, то от них одни кровавые брызги остаются. Когда некоторые топы два раза легли, я немного подофигел. Так тупо свои попытки растрынкать. Че у них там в головах? Не люди, а просто звери. Им по приколу рисковать, искать новые стратегии победы, слабые места у боссов. К примеру, у того, что перед 10-м этажом физический иммунитет. Полный, прикинь. Его только магией, духовным кунг-фу можно убить, и то целой толпой. Его монах с духовной аурой танчил, я бы никак не справился. А так с топами на 10-й прорвался, а там полный кайф. Надеюсь, и в этот раз толковые топчики найдутся. Я не шарю во всех этих заклинаниях, я больше по стрелялкам. Мне оружие с 8-го этажа дай, да хоть с 5-го или даже 4-го, я любых мелких мобов с закрытыми глазами вынесу. «Андрей, стой, стой! Дело в том, что нет никаких новых волн и топчиков!» Успел вставить я два слова в тираду разговорчивого старикана. «Как нету? Обычно уже в песочнице нормальные патьки собираются. Если подождать пару месяцев, большой рейд соберется. Говорю же, два героя нашел, и то они появились тут с промежутком в 100 лет». «Да нет, ты гонишь! Да быть такого не может, чтобы новичков не было!» Откуда они на 8-х и 9-х этажах тогда берутся? И даже прямиком на 10-й с нижних этажей залетают. Не, друг, тут ты мне не заливай. Или ты меня просто разводишь. Ты говоришь про Тристрам, город истоков, или, может, город драконов тоже опустел. Все в котах и на ботах. Андрей, может, я и ошибаюсь. Я действительно не совсем в теме. Я сюда из Латора через святилище тайных врат попал. Там игроков было всего парочку, но один из них сказал, что 40 героев им за 20-30 лет удалось собрать на восточном континенте. У них даже боевая академия какая-то имеется, там они тренируются. Но это не точно, это мне тоже просто рассказали. Что за дичь? Какие 40 человек? В песочнице сотни претендентов появляются каждый день. Латор, это вообще где? Подожди, Латор... Чё? Это же 11-й этаж, но только на другой стороне ветвления, на демонической ветке после 10-го этажа идет. Если я, конечно, ничего не путаю. Я там не бывал, но мне кое-что один из небожителей рассказывал. Там аборигены регулярно вымирают, и мир заново заселяется потомками героев. Каждые 300-400 лет или демоны снизу стража пробивают, или жирные твари верхнего этажа снимают своего, и обычные мобы с верхних этажей всех выкашивают. Даже имея полный набор легендарок и кучу неразрушимого оружия, там не выжить. Жуть как сложно. А из-за того, что мобы в демонических мирах непростые, а через одного проклятые или с фишками типа физнеуязвимости... как там эту тварь зовут? Морок, точно морок! Одна такая тварь может все 10 человеческих этажей выжрать и не подавиться. Короче, что ты мне стелишь, что ты из Латора? Смотри, это 2-й этаж, внизу мир 5 континентов, а еще ниже песочница, так? «Не знаю», — ответил я и отошел в сторону. Ничего не сходилось. Я устал от неясностей и нестыковок. Какого хрена этот раздолбай называет Латор 11-м этажом на другой ветке? Мне нужно было выяснить, что из сказанного правда, а что заблуждение. В первую очередь узнать, где проход на 1-й и 3-й этаж в представлении этого героя.